Экзамен для чародея. Кровавая ассамблея. Глава 1. Эфирная магия как оружие. Когда кавалергарды светлейшего князя, окруженные грохотом копыт и звоном шпор, исчезли за поворотом дороги, я вышел из-за деревьев и остановился. Внимательно осмотрелся. Над дорогой все еще клубилась серая пыль, поднятая копытами сагарских скакунов, каждый из которых стоил десятка обычных рысаков. Это был личный корвалант, летучий корпус, лейб-гвардии его императорского величества, дозорный его отряд, и прибыл он сюда, в эту глушь, по мою душу. В этом можно было не сомневаться. Впрочем, я и не сомневался. Вопрос был только один. Как они смогли на меня выйти? Придерживая палаш, чтобы не бил по бедру, я скатился на ногах со склона на дорогу и почти бегом устремился в обратном направлении. Лошадь подо мной пала еще 2 часа назад, и теперь мне предстояло немного пошевелить ногами. Еще версты 3, не меньше, а может и все 5. Я бежал быстрее лани, и пыли из-под моих сапог летело ничуть не меньше, чем из-под копыт скакунов моих преследователей. Скоро дорогу мне преградила шумная речушка, не очень широкая, правда, шагов в 10. Через нее был перекинут деревянный мосток, шаткий и несуразный на вид, но если уж конногвардейцы светлейшего князя преодолели его без всяких последствий, то мне и подавно не следовало опасаться. Впрочем, стоило ступить на первые доски моста, как у меня появилось подозрение, что всадники мостом пользоваться и не пытались, а перебрались через реку вброд. Здесь почти везде брод, да и в самом глубоком месте вода верховому вряд ли захлестнет сапоги. Мосток шатался, да так отчаянно, что я сразу вцепился в покосившиеся перила. Подгнившая доска под ногой подозрительно скрипнула, и я поторопился сдвинуться с центра моста ближе к его краю, где доски лежали на брусьях, что хоть как-то придавало им прочности. Я замер, даже дыхание затаил. Мост сразу перестал качаться, притих, словно притаился. Придерживаясь за перила обеими руками, я с величайшей осторожностью двинулся вперед. Купание в ледяной воде совсем не входило в мои планы на этот вечер. Когда мост остался за спиной, я вновь припустил во всю прыть. До цели оставалось еще немного, и осознание этого придавало мне силы. Окраинные домики деревни уже были видны, когда на дороге словно из-под земли выросли 2 громил в синих с багровыми вставками мундирах и блестящих в свете заходящего солнца шлемах, охотники на ведьм. Только этого мне сейчас и не хватало, но отступать поздно, они меня заметили. Стоит сейчас заметаться, свернуть с дороги или того хуже, побежать назад, как они все поймут. Да и не испугался я вовсе, просто все так неожиданно получилось. Казалось бы, конногвардейцы князя проследовали мимо, и уже опасаться нечего. Так нет, еще и деревенщина это, охотники проклятые. Похоже, они взялись за меня всерьез. Надо полагать, что такие посты сейчас наставлены повсюду. Вот только знают ли они, кого следует искать. Положив руку на эфес, не с какой-то определенной целью, а просто так, на всякий случай, я приблизился к посту. Охотники лениво, в развалку, вышли и встали в ряд передо мной, широко расставив ноги и сложив руки за спиной. Когда нас уже разделяло всего несколько шагов, я остановился, нарочно встав к ним полуоборотом, как бы невзначай демонстрируя, какой длинный мой палаш. Охотники заметили это и, к моему вящему удовольствию, наглое выражение на их лицах слегка потускнело. «В чем дело?» — громко с вызовом спросил я, придав своему голосу аристократическую бесцеремонность. «По какому праву вы, собаки, закрываете передо мной дорогу?» Одет я, конечно, был не в мундир высших чинов, но все же одежда на мне была справная, с золотым шитьем. Не дать не взять, дворянский сынок, имеющий за душой как минимум 20 тысяч годового дохода. Ростом я тоже удался, в отца-батюшку, бравого кирасира, сложившего голову в прошлой кампании на южной границе, в большой битве в туманной седловине. Да и к поясу у меня была приторочена не какая-то там жалкая шпажонка, какие с охотой цепляют на себя столичные дохляки, а огромный папашин палаш с украшенным замысловатыми узорами клинком. Не каждый способен быть на ты с таким оружием. А я был, и похоже охотники, стоящие в нескольких шагах от меня, это чувствовали. Дык ведь, тот, что поздоровее, развел руками. Приказано нам, сударь, сами понимаете, приграничье. У нас без надлежащей бдительности никак нельзя. Понимаю, я сделал вид, что смягчился, и даже рука на эфесе палаша немного обвисла. Охотники тоже слегка расслабились. Служба, сударь, личный приказ светлейшего князя, ограничить доступ ведьминых приспешников по всей губернии. Личный, усомнился я, почему-то мне было сложно представить светлейшего, отдающего личный приказ этим ничтожествам, от которых за версту несло перегаром и чесноком. Извольте-с, сударь, охотник, которого я интуитивно и как всегда безошибочно принял за главного, сделал два шага мне навстречу и ловко достал из огромного манжета скрученный лист бумаги. Легким движением развернул его перед моим лицом. Именной указ, с гербовой печатью и личной подписью. Так что не извольте обижаться, сударь, но любой путник, будь то конный или пеший, может пройти здесь лишь по особому письменному распоряжению канцелярии светлейшего князя. Если бы я был тем, кого вы ищете, то просто обошел бы пост стороной, резонно заметил я. Но я честный подданный, разумеется, у меня есть разрешение на проход. В свою очередь, сунув руку за манжет, я достал свой отутюженный носовой платок с витиевато вышитыми на нем моими инициалами А.С. и сунул его главному охотнику. «Это пропуск», — медленно сказал я, сделав короткий пас правой рукой. «Разверни его, и ты увидишь собственную подпись светлейшего князя Черкасского». Это было рискованно. Здесь, в приграничье, моя магия могла и не сработать. Или, что еще хуже, сработать так, как я и ожидать не мог. Но делать было нечего. Да и все-таки приграничье, это еще не граница. Охотник с осторожностью развернул платок и некоторое время внимательно рассматривал вышивку на нем. «Что там?» – нетерпеливо поинтересовался из-за спины его напарник. Охотник кивнул, сложил платок и вернул его мне. «Все в порядке, сударь. Можете идти-с. Черт меня возьми, все-таки сработало. Благодарю вас, с легким поклоном я убрал платок. Вы хороший солдат, при случае я замолвлю о вас слово светлейшему». «Ао!» – лицо охотника растянулось в улыбке. «Буду премного благодарен, сударь. Нам многого не надобно, сударь, разве что чин сержантский. А уж мы отслужим, отработаем». Речь его постепенно превращалась в несуразное раболепное бормотание, и даже когда я уже прошел мимо по направлению деревни, в спину раздавалось едва разборчивое. «Отслужим, сударь, век чтить будем, сапоги лизать станем. Что ни говори, а эфирная магия – тяжелая штука, у тех, кто похилее, она способна вызвать приступы слабоумия. И чем меньше сила духа у человека, тем длительнее приступ. Впрочем, похоже, что в данном случае магия была совсем ни при чем. На окраине деревни, у шаткой ограды последнего дома, я остановился и замер, прислушиваясь. Было тихо, только где-то в отдалении, может быть на другом краю деревни, заливался в непрерывном лае голодный пес. Повернувшись к дому, я заметил в одном из окон слабый отблеск, как будто там кто-то зажег свечу, но поторопился прикрыть огонек ладонью. «Не нравится мне это, нужно двигать дальше, и поскорее». Я пошел вперед по кривой улочке, отсчитывая дома. Когда поравнялся с седьмым, остановился, осмотрелся и, придерживая палаш, прошел в покосившуюся калитку. В конуре по правую руку завозился пес, даже выглянул наружу, заворчал, но я сделал в его сторону пас рукой, и он сразу тихонько заскулил. Я прижал к губам палец. «Ты ша-ша, дружище, свои, все в порядке?» Судя по всему, все было в порядке. Пес положил лохматые лапы на порог конуры и уронил на них голову, покашиваясь на меня с опаской. По вымощенной камнями тропинке я прошел к дому, заглянул в окно, но ничего не разглядел в темноте и тогда поднялся на крыльцо. В очередной раз прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Я легко толкнул дверь пальцем. Она поддалась, с тихим скрипом приоткрылась. Нехорошо. Я извлек палаш из ножен, открыл двери пошире и бесшумно шагнул за порог. Тьма окружила меня, и мне она не нравилась. Что угодно могло таиться в этой тьме, да и попахивало здесь как-то неприятно, хотя чем именно, я так и не понял. Я сделал несколько шагов вперед и резко развернулся, подняв палаш, когда услышал за спиной тихий стук. Но ничего страшного там не оказалось, просто за мной сама собой закрылась дверь. Я прошел немного вперед, под ногами что-то похрустывало, пока не уперся в еще одну дверь. Ага, значит, сейчас я нахожусь в сенях. Ну, или что-то вроде того. Нащупав кожаную петлю на дверях, я потянул за нее, надеясь, что сейчас увижу свет, но не тут-то было, в доме было столь же темно, как и в сенях. Ладно, как-нибудь разберемся. Если в Фальце сейчас нет дома, то мне придется дожидаться его возвращения в любом случае, ведь только он в этой части империи может открыть для меня тайную тропу. Не тащиться же, в самом деле, к Лазурному озеру, к чертову викингу Ларсону, чтобы он переправил меня в Санкт-Петербург. Я и здесь-то едва прошел через все эти посты и летучие корваланты, а до Лазурного озера без малого сотня верст, к тому же там почти граница, многочисленные дозоры. Нет, на это рассчитывать не стоит, буду ждать Фальца. Не успел я подумать об этом, как справа что-то отчетливо скрипнуло, и меня сразу обдало холодным воздухом. Выставив перед собой палаш, я резко развернулся. Из темного угла комнаты прямо по воздуху на меня надвигалось светящееся мертвенным фосфорным светом лицо. Тела под ним не было видно, но зато в следующую секунду таким же светом блеснул широкий клинок, и я едва успел подставить под удар свой палаш. Но привычного в таких случаях звона не последовало, только противный треск, какой бывает, когда алмазом режут стекло. Да и палаш не отскочил от удара, а наоборот, словно припаялся к фосфорному клинку. Другой на моем месте, быть может, и растерялся, но мне было не впервой иметь дело с такого рода нежитью. Это не так уж и страшно. Для того, конечно, кто умеет с этим правильно обращаться. Ведь это даже не демон, а просто дух, наделенный особыми свойствами, но если не принимать мер защиты, то он способен и убить беззащитного. Но я-то не был беззащитным и, мгновенно крутнувшись на каблуке вокруг себя, изо всех сил полоснул палашом прямо под фосфорным лицом. Для духа это не было смертельным ударом, но заставило его на пару секунд замереть в неподвижности, когда на светящейся белизной шее вдруг протянулись за клинком рваные разводы. А мне же этих 2 секунд хватило, чтобы закончить дело. Положив на холодное лицо ладонь, кисть у меня сразу засветилась таким же мертвенным светом, я громко произнес короткое заклинание и резко одернул руку, как раз в тот момент, когда горящее лицо рассыпалось на сотни сверкающих точек. В ту же секунду в комнате загорелся свет. Не то чтобы стало очень светло, но и тьмы уже не было, и я увидел, как прямо из стены выходит покрытое черной шерстью существо и бросается прямо на меня. Фигура у него была человеческая, только мышцы располагались немного не на своих местах, но в глаза это не бросалось, особенно если учесть, что голова у этой твари была козлиная. Знакомая рожа. Козлорог, один из слуг шахти, небезызвестного демона безумия. Довольно мерзкая тварь, стоит заметить. Хотя, по-моему, слабак. Один взмах палаша, и дикий визг огласил дом. Отрубленная рука упала на пол, сразу вспыхнула огнем. 6 костлявых волосатых пальцев еще некоторое время лихорадочно сжимались, пока не потонули в белом холодном пламени. Второй удар я нанес рукоятью прямо в козлиную морду, а потом, не давая демону опомниться, разрубил его от плеча наискось до лысого розового пупа. Изнутри хлынул ядовитый свет, когда демон развалился на 2 части, открывшись, словно страницы книги, но быстро померк. Демон рухнул на пол, и его тоже охватило пламя. Я затаил дыхание. Из соседней комнаты, вход в которую был занавешен грубой темной материей, донесся какой-то стук, и я сразу рванул туда. Взмахом руки сорвал материю, остановился на пороге, быстро осматриваясь. Есть. Окно, ведущее на задний двор, раскрыто настежь, и в него пытается выскочить какой-то человек, с ног до головы укутанный в черный плащ. Очень неумело карабкается, одна нога постоянно соскальзывает с подоконника, а вторая с трудом балансирует на самом краю деревянной скамьи, стоящей прямо под окном. Видно, что ему, в отличие от меня, не очень часто доводилось использовать окно в качестве выхода. Не уйдешь. Одним гигантским шагом я подскочил к нему, свободной рукой схватил за шею и выдернул из проема, отшвырнул вглубь комнаты. Не похоже, чтобы это был еще один демон, да и не стал бы демон убегать через окно. А вот сейчас мы и выясним, кто это на самом деле. Видя, что человек пытается вскочить, я ногой прижал его к полу. Хотел сделать палашом угрожающую мельницу, но клинок стукнулся о потолок, и оттуда на меня посыпалась какая-то труха. Быстро стряхнув ее с головы, я приставил острие человеку к горлу. «Кто ты?» – спросил я, стараясь придать голосу угрожающие интонации. «Где Фальц?» – в ответ послышался глубокий вздох, и я уловил в нем нотки облегчения. «Вечер добрый, аспирант», — слегка сдавленно отозвался человек. «Извините, но я не ждал вас сегодня. Я буду очень признателен, Алексей Свет Федорович, если вы уберете ногу с моей груди». Я убрал ногу, а заодно и меч свой, пожалуйста. Сконфуженно кашлянув, я убрал палаш в ножны и протянул Фальцу руку. Он взялся за нее, с кряхтением поднялся на ноги и принялся отряхивать плащ. «Это вы наслали на меня демона?» — осведомился я. Фальц с некоторым удивлением осмотрелся. «Разве кроме нас здесь есть еще какой-то чародей?» — спросил он. «Конечно же я. А кто еще по-вашему, кстати, дух, тоже моя работа. Неплохо получился для приграничья, верно?» «Да, неплохо», — несколько растерянно согласился я. «Но какого черта знаете, Фальц, мне не очень нравится, когда на меня насылают демонов и разных там духов. И тем более не нравится, когда это делают люди, в обязанность которых входит оказывать мне всеобъемлющую помощь. Да ладно вам, аспирант, я ведь не знал, что это вы. Я решил, что это пришли по мою душу. Кто пришел? И зажгите, наконец, лампу, я ни черта не вижу в этой темноте. Одну минуту». Фальц отошел куда-то к стене, где едва виднелся большой стол, чиркнул огнивом, зажег масляную лампу, дал ей слегка разгореться и надел стеклянный колпак. В комнате стало гораздо светлее, и я увидел весьма небогатую обстановку. Неаккуратно заправленная кровать в углу рядом с окном, несколько стульев, стол. Стол, кстати, завален потрепанного вида книгами и заставлен какими-то склянками. Большинство их них были пустыми, но в некоторых я все же заметил весьма неаппетитного вида жидкость, в которой плавали какие-то непонятные твари. Фальц был большим знатоком магии синей линии, мне с моим малым опытом было бы непросто с ним в этом тягаться. «И все-таки, Фальц, с кем вы меня спутали? Кого вы ждали?» Повернувшись ко мне, Фальц громко шмыгнул носом и провел под ним кулаком. Был он стар, а впрочем, если знать его реальный возраст, то можно было только подивиться, как бодро он держится. О дате его рождения я никогда не спрашивал, слышал только, что родился он еще до Великой Схизмы, где-то в Заморье. А, значит, было ему не меньше полутора сотен лет. «Да были здесь одни недавно», — сказал Фальц. «Понаехали, накопытили, все искали кого-то. На лошадях сагарских, супчики столичные. Кавалергарды?» — спросил я, нахмурившись. «Не знаю, я в мундирах не разбираюсь. У них еще шлемы медные с длинными шишаками, это я точно запомнил. Они, значит, господа гвардейцы светлейшего и здесь побывали. Что ж, даже хорошо, что лошадь пала подо мной, в противном случае я мог столкнуться со своими преследователями прямо посреди этой деревушки. Неизвестно еще, чем бы все это кончилось. Моей силы могло бы и не хватить, чтобы справиться со всей этой братьей. Им ничего не стоило просто затоптать меня своими скакунами, ведь эти животные, насколько известно, плохо подвержены внушению, а использовать активные средства при многочисленных свидетелях – очень плохая идея. Да и никто не знает заранее, как поведет себя магия в приграничье. Глава 2. Чудные дела в приграничье. «Они тут всю деревню истоптали», – продолжал Фальц, неспешно расстегивая плащ. «Спрашивали, не видел ли кто здесь незнакомого всадника. Никто, правда, такого не видел, и они скоро ускакали прочь, но я был уверен, что вовсе не незнакомцы они здесь искали, они искали меня. Это все проклятая охота на ведьм. В нашей деревеньке уже многие интересуются, чем таким странным занимается в своем жилище старый Фальц. А мне совсем не хочется идти на костер, а то и похуже, на кол». Да, старый Фальц выглядел испуганным. Не то чтобы он трясся от страха, но морщинистое лицо его было слегка искаженно пережитыми волнениями, а прищуренные глаза так и бегали, как будто по всем углам в этом доме могли скрываться враги. Уж не знаю, послужили ли мои следующие слова ему утешением, однако после них он заметно приободрился. «Вы слишком высокого мнения о своей скромной персоне, Фальц. Светлейший не занимается провинциальными чародеями, у него достаточно и столичных дел. Они искали меня, Фальц». Я ободряюще похлопал его по плечу, отчего он слегка присел. Пристально посмотрел на меня и покачал головой. «Так вот в чем дело», — пробормотал он. «Ну-ну, и что же такого вы натворили в столице, аспирант, что светлейший князь снизошел до вас?» Я расстегнул три верхние пуговицы на камзоле и достал из-за пазухи конверт со сломанной сургучной печатью. Помахал ему Фальца перед носом. «Князь отправил из Петербурга двоих гонцов в Сагар. Они выехали разными дорогами, и каждый из них имел копию такого вот письма. Двоих, Фальц, вы понимаете, что это значит? Это говорит о деле высокой важности само по себе, а уж то, кому именно адресовано это письмо, только лишний раз подтверждает это». Фальц попытался рассмотреть имя на конверте, но так как я до сих пор размахивал им у него перед носом, вряд ли ему это удалось. Тем более, что никакого имени там и не было. Впрочем, держать старика в неведении на этот счет я не собирался. Письмо адресовано некому Нго, Вам о чем-нибудь говорит это имя, Фальц? Чародей освободился наконец от плаща, бросил его на спинку ближайшего стула и остался в белой рубашке с широким воротом, заправленной в черные шаровары. На ногах у него оказались необычной формы туфли на очень высоком каблуке. «Нго», — повторил он, сев на свободный стул, — «вы имеете в виду того пройдоху, вокруг которого пару лет назад случился скандал? Кажется, там что-то было связано с исчезновением какого-то холма на западных границах. Нет, похоже, какой бы глухой ни была эта деревенька, а столичные сплетни сюда все-таки докатываются. Правда, в слегка искаженном виде. И не холм это был вовсе, а скала мудрости, на вершине которой располагался храм некой местной религиозной секты, подвергающейся гонению со стороны властей, и потому отгрохавшей себе целую крепость. Это был неприступный храм. Скала со всех сторон была отвесной, вскарабкаться на нее могли разве что опытные скалолазы, обычные же имперские солдаты, да еще при полной выкладке подняться туда могли только чудом. Пытались было обстреливать храм снизу из пушек, но сколько-нибудь значимого ущерба причинить не смогли, зато получили в ответ с вершины скалы такую канонаду, что в панике побросали пушки и удрали от греха подальше, оставив в поле своих убитых и раненых. Должно быть, у сектантов имелись неплохие канониры и изрядное количество боеприпасов. В общем, плюнули на это дело. Сначала хотели взять скалу в кольцо и уморить осажденных голодом и жаждой, но кто-то вспомнил, что снег в тенистых ложбинах на вершине не тает даже летом, а местные птичьи базары способны кормить осажденных в течение многих лет. Так что на эту затею махнули рукой. Оставили там блокпост с пятком солдат, да и забыли об этой секте лет на 10, и вспомнили только тогда, когда однажды утром обнаружилось вдруг, что скала исчезла, начисто. Осталось от нее только облачное кольцо, которое когда-то обвивало самую ее вершину, да абсолютно гладкое каменное плато, и ни пылинки не было на этом плато, ни в ущерблинке, словно какой-то гигант срезал скалу своим колоссальным мечем, как кусок масла, и утащил куда-то в неизвестном направлении, с целью, известной лишь ему одному. Народ пребывал в недоумении, если не сказать в панике. Это и понятно, ведь каждый задавался вопросом. Сегодня скала, а завтра что, а неизвестность, она всегда немного пугает. Однако самые предприимчивые живо смекнули, как из всего этого можно извлечь выгоду. Дело в том, что к тому месту, где когда-то стояла скала мудрости, потянулись любопытные со всего западного приграничья, поглазеть, да послушать сплетни. Сначала это были одиночные путники, но потом кто-то пустил слух, что плато мудрости, так теперь стал называть это место, вызывает чудесное исцеление даже у безнадежно больных. И от каменного плато стали откалывать кусочки и продавать всем желающим. Говорят, камни как камни, ничего особенного. Сам не видел, не знаю. Но царем этой торговли действительно стал некий Нго. Большой прохиндей, надо полагать. Однако к предмету нашего разговора этот самый Нго не имел никакого отношения, и даже имя его писалось несколько иначе. «Нго, нет, я говорю о совершенно другом человеке», — сказал я, помотав головой. «Речь идет о сагарском колдуне, который ведает немое заклинание. Вам что-нибудь известно о немом заклинании?» Вопрос был риторический. «Когда-то давным-давно, меня тогда еще и на свете не было. Да что там меня?» И дед мой еще не родился, Фальц принимал посильное участие в расшифровке этого заклинания, так что он знал о нем гораздо больше моего. К слову, вся эта свистопляска с расшифровкой ни к чему не привела, да скорее всего это и не представлялось возможным, расшифровать. Такие заклинания следует просто знать и помнить, как Нго. «А, вот вы о чем, Алексей», — сказал Фальц. «Ну как же, а в чем, собственно, дело? Что вам дался этот Нго?» «Мне кажется, светлейший снова стреляет мимо мишени. Насколько я помню, кривой Нго исчез с полвека назад где-то в полесье Кикимор, а оттуда, как известно, не возвращаются даже мудрые». Собственно, Фальц был прав, из полесья Кикимор, где дремало изначальное зло, еще никто не возвращался. А поэтому все были уверены, что кривой Нго уже никогда больше не появится на этом свете, сгинул он бесследно в местах тех, и нет его уже давным-давно среди живых. Все так и думали, но ведь они не знали того, что знал я. Шагнув к сидящему на стуле Фальцу, я снова, уже в который раз, потряс письмом у него перед лицом. Как оказалось, светлейший осведомлен о делах мудрых несколько больше вашего, дорогой Фальц. Ему известно не только то, что кривой Нго сумел уцелеть в полесье Кикимор, и не только то, что он благополучно оттуда вернулся, но даже и его нынешнее местонахождение. И в своем письме он спрашивает у него, не пора ли привести немое заклинание в действие. В связи с этим я хотел бы узнать у вас, Фальц, какие это может иметь для нас последствия. Фальц изменился в лице. Подскочив со стула, он выхватил у меня письмо и принялся с жадностью его читать, в полумраке комнаты так и елозя носом по гербовой бумаге. Он был сильно близорук, но очков почему-то не носил, хотя отшлифовать для себя стекла ему не стоило большого труда, ведь линзы для своего телескопа, как мне известно, он изготовил собственноручно. И еще мне кажется, уважаемый Нго, едва слышно бормотал Фальц, явно перечитывая письмо на второй раз, что настал момент привести в действие ваше заклинание. Это не моя прихоть, это жизненная необходимость, вызванная тем, что наши с вами враги начинают проявлять активность, невиданную уже давно, и сие вызывает у меня самые серьезные опасения. В момент, когда пишутся эти строки, враг, возможно, ничего не знает о наших планах, но никто не сможет поручиться, что он будет пребывать в неведении в тот момент, когда эти строки будете читать вы, уважаемый Нго. Враг повсюду, и об этом не следует забывать. Но особые опасности сходят с юга, а это означает одно. Время настало, и чем скорее немая стража оставит свой пост, тем больше трудностей возникнет у наших врагов в дальнейшем. Ваше заклинание поможет нам в этом. Фальц еще немного поскользил глазами по письму, потом оторвал таки от него взгляд и уставился на меня из-под лобья, словно это я просил Кривого Нго привести немое заклинание в действие. Фальц так и проскрипел сквозь зубы. Вы сами-то, аспирант, понимаете, что это означает? Вы хоть представляете себе, насколько все это серьезно? Ну, наконец-то, вот он и проникся моей тревогой. Я обошел его стороной, выдвинул второй стул и сел, закинув ногу на ногу и обхватив себя за колено. Если бы я этого не понимал, сказал я проникновенно, то не примчался бы сюда сломя голову, загнав лошадь и едва не угодив в руки людям светлейшего. А уж он бы со мной нянькаться не стал, слишком много поставлено на карту. Да, Фальц, я многое понимаю, но не все, к сожалению. Я знаю, что немое заклинание весьма опасно, обращаться с ним следует крайне осторожно, но даже в этом случае последствия могут быть непредсказуемы. Но в чем конкретно заключается его опасность, мне неизвестно. И еще, князь пишет о немой страже, что он имеет в виду. Фальц с азартом растер себе щеки ладонями. «Стража, стража», — сказал он, и в глазах его блеснула искорка. «Немая стража, вы что-нибудь слышали о Гекатанхирах, молодой господин?» Некоторое время я смотрел на него озадаченно, не зная, что ответить. Это слово, «Гекатанхиры», несомненно было знакомым, но вот где, когда и при каких обстоятельствах мне доводилось его слышать, я вспомнить не мог, а потому просто смотрел на Фальца в упор и ждал продолжения, и дождался. Мифы описывают их, как 50-головых и старуких чудовищах, которых породила сама богиня Земля, пояснил Фальц в конце концов. Ростом с гору, они были страшной силой, и со времен войны древних богов с титанами, находятся глубоко в недрах Земли, охраняя неразрушимые врата самого Тартара. Тут Фальц скрипуче рассмеялся, плечи его запрыгали. «Все это ерунда, конечно», — объявил он, продолжая хихикать. «Все это просто древние легенды, хотя и весьма красивые. Не мифические титаны в действительности заключены под землей, там, где вечный мрак граничит со светом, а находится там нечто совсем иное, молодой господин. Такая неестественная и жуткая сила, что человеческий разум не в состоянии ее ни вообразить, ни тем более осмыслить. И удерживается эта великая сила в пределах мрака только благодаря заклинанию, известному среди магов как засовы Гекатанхиров. Они замыкают пространство царства мрака в недоступный кокон. Ничто не может попасть внутрь этого кокона, и ничто не может покинуть его, пока засовы Гекатанхиров целы, и ничто не в силах их разрушить, кроме немого заклинания, разумеется. Крайне заинтересованный, я так и потянулся к старому магу, но Фальц на меня не смотрел. Он вдруг начал расхаживать из стороны в сторону, словно магистр Зебу на лекции по этике чародейства. Даже жесты его были очень похожи, хотя, конечно, спутать Фальца с магистром Зебу не смог бы даже посторонний. Магистра отличал огромный рост и гладкая вечно сверкающая лысина. «Я вижу, вы хотите спросить, Алексей, чем это может грозить обычному миру?» Фальц наконец остановился и развернулся ко мне. Он угадал, Именно это я и хотел спросить. Хотя предчувствия у меня уже появились самые черные, а своим предчувствиям я привык доверять. Они меня редко обманывали. И я ожидал услышать от Фальца пространную лекцию о том, как древняя могучая сила вырвется наружу из земных недр и постепенно поглотит весь мир, и мы уже ничего не сможем этой силе противопоставить. Но Фальц оказался краток. «Всему кранты», — только и сказал он, и, словно обессиленный, рухнул на стул, тот так и хрустнул. По узкому, какому-то угловатому лицу пробежала темная волна, лоб пересекли две крупные морщины. «Честно сказать, я сильно сомневаюсь, что светлейший до конца осознает всю глупость своей просьбы», — продолжил Фальц с горечью в голосе. «Ему не дано осознать мощь немого заклинания, и он воспринимает его просто как некое новое оружие, которое он хотел бы использовать против своих врагов. Он наивно полагает, что коль немое заклинание может принести вред его врагам, то сам он получит от этого выгоду. Однако немое заклинание – совсем не та вещь, о которой можно судить по привычным правилам. Выгоды не получит никто». Тут Фальц снова замолчал, и на этот раз тишина в комнате длилась довольно продолжительное время. «Поскольку я не стал торопиться с вопросами, я размышлял. Я ожидал всяких гадостей от светлейшего, но такой поворот событий даже мне не приходил в голову, хотя за время своей практики я насмотрелся всякого. Подняв голову, я взглянул на Фальца. Он тоже смотрел на меня, и по всей видимости уже давно. «Как к вам попало это письмо?» – спросил он. Я забрал у него бумагу и сунул обратно в конверт. Это произошло случайно. Гонец направлялся в Сагар кратчайшим путем, но в лесах под Новгородом его потрепали волки. Я возвращался из своего имения в Петербург, когда наткнулся на него. Мне удалось разогнать тварей, но он уже был не жилец. Изрядно ему досталось, потроха так и торчали наружу. Должно быть, он понял, что я из магов, почуял мою силу, потому что умолял меня исцелить его. Честно скажу, я пытался. Он очень не хотел умирать, но минуту спустя отдал Богу душу прямо на моих руках. Я вспомнил, как гонец, мальчишка совсем, на несколько лет помладше моего, годков 20 ему было, бился в агонии, цеплялся за меня, плакал и просил: «Миленький, сделай что-нибудь. Я не хочу вот так, я не хочу здесь». А потом всхлипнул на вдохе, и уже не выдохнул, скончался. Я расстегнул на нем верхние пуговицы камзола, надеясь, что это может ему как-то помочь. «Вот тогда-то я и заметил это письмо», — произнес я, безадресно глядя в сторону. Мое внимание привлекла необычная сургучная печать небесно-голубого цвета. Подобные я ранее никогда не встречал. Фальц так и вскинулся. «Небесно-голубая печать, вы говорите?» — пробормотал он, хмуря брови. «Вот как, вы позволите взглянуть?» Не поднимаясь со стула, он потянулся ко мне всем телом. Стул под ним страшно захрустел, и я, опасаясь, как бы старый чародей не рухнул на пол, поторопился вложить конверт ему в протянутую руку. «Извольте». Схватив конверт, Фальц покрутил его, потрогал печать, понюхал ее даже. Затем достал из конверта письмо, вернул его мне, а самим конвертом помахал в воздухе. «Вы были совершенно правы, Алексей Свет Федорович, гвардейцы князя Черкасского искали здесь именно вас. Вы действительно решили, что это просто голубой сургуч? Так вот, сударь, это, как вы изволили выразиться, необычная печать, не что иное, как молчаливый кустодий, охранный отпечаток, который способен донести своему хозяину, где и когда письмо было вскрыто. Это совсем простое заклинание, даже очень слабый маг способен его наложить. И в то же самое мгновение, как вы открыли конверт, светлейший уже знал, что его послание не было доставлено адресату и попало в чужие руки в лесу под Новгородом. И вы совершенно напрасно оставили этот конверт при себе. Молчаливый кустодий способен вести за собой, словно путеводная нить. Он и сейчас это делает». Вскочив со стула, Фальц быстро выбежал из комнаты, и мне пришлось поторопиться за ним. В соседней комнате чародей ворошил угли в печи кочергой, потом закинул в топку конверт, дождался, пока он вспыхнет, и подкинул в огонь несколько щепок. Обернувшись, заговорщицки мне подмигнул. «Только огонь способен разрушить заклинание молчаливого кустодия», — пояснил он. «Но в любом случае вам пора уносить отсюда ноги, аспирант. Я выведу вас к тайной тропе, и не позже полуночи вы уже будете в столице». Глава 3. Что сталось с Академией Чародейства? Где-то в отдалении лаяли собаки, целая свора. Они надрывались аж до хрипоты, до сипа, гремя цепями и явно страшась заглянуть за ограду. Они чуяли чужака. Еще поговаривают, что собаки неплохо чувствуют магов. Специально этот вопрос никто не изучал, но я бы сильно удивился, если бы это было не так. В моем имении каждый пес трусливо поджимает хвост, когда я прохожу мимо. В детстве я не понимал, почему это происходит, и даже обижался, когда огромные волкодавы, поскуливая в страхе, пятились от меня и прижимались к земле. Разбираться с этим тогда я не стал, и попросту переключил свое внимание на котов. Наверняка они тоже чувствовали, что я несколько отличаюсь от обычных людей, от своих многочисленных сестер, например, но было им на это глубоко плевать. Котов гораздо больше занимают свои собственные интересы, нежели магические качества какого-то там человечишки. Деревня оказалась небольшой, и уже скоро мы с Фальцем вышли за околицу. На всем пути нам так никто и не встретился, что было совсем неудивительно. Стемнело уже окончательно, белый рогатый месяц света источал немного, а густая россыпь звезд, которые здесь были на удивление яркими, подернулась набежавшими облаками. В окнах домов горел свет, и иногда мелькали тени, в амбарах ворчали коровы, порой взвизгивали свиньи, и тогда начинали возмущенно кудахтать и куры. Но длились такие перебранки недолго, быстро сходили на нет, и снова вокруг наступала тревожная тишина. Сразу за околицей начинался большой луг, при дневном свете наверняка пестрый от цветов, но в ночи казавшийся тоскливо черным, лишь с редкими серыми крапинками каких-то особо ярких растений. Мы стояли на вершине округлого холма, а луг простирался далеко вниз, куда-то в темноту, в которой непрерывно что-то тихонько звенело и стрекотало. Заметив, должно быть, что я замешкался, Фальц легонько подтолкнул меня в плечо. «Вперед, аспирант, у нас не так много времени. Тайную тропу открыть, это вам не трубку раскурить». Тайными тропами среди магов принято называть особые пространственные коридоры, позволяющие моментальным образом перемещаться из одной точки империи в другую. Далеко не всякий чародей способен открыть такую тайную тропу, и далеко не во всяком месте. На грешной земле нашей есть вполне определенные места, где линии пространственных связей истончились, ослабли и теоретически были способны на какое-то короткое время разорваться, прежде чем срастись вновь. Зная местонахождение такой тайной тропы и проведя в этом месте определенный ритуал, можно было проявить тропу в нашем мире и использовать ее для перехода в заранее намеченное место. Но именно на этом моменте обычно и возникали сложности. Если провести ритуал и проявить тропу смог бы даже весьма средненький чародей, едва-едва ухвативший самые азы пространственной магии, то наметить точный маршрут для такой тропы и открыть для нее выход в точке назначения, тут уже требовалась особая квалификация. В узких кругах подобных магов так и называли «тропуны». Они ведали тайные тропы, могли отыскивать их, открывать и задавать маршрут, позволяющий провести путника в желаемое место. Тропунов было немного, пожалуй, по одному на губернию, но в Петербурге их насчитывалось сразу четверо. Беттихер, Федька Галкин и братья Дубасовы, Владимир с Андрияном. Но не оттого их было много, что большой спрос имелся, а просто не пожелали они в свое время разбредаться по губерниям. Оно и понятно, уж лучше в столице жить, в свете императорского двора, где всегда найдется работенка для ловкого мага, чем сгинуть где-нибудь в дальних губерниях, где и тропу-то открыть потребуется всего раз-другой в жизни. При прежнем императоре, Алексее Петровиче, первом по счету, чародеев жаловали. При дворе они высокие должности занимали, сущность свою не скрывали и даже академию собственную заимели, куда приглашали на обучение молодых людей со всей империи, в ком находили хоть какие-то зачатки чародейских качеств. Царствование Алексея Петровича выдалось долгим и мирным, академия чародейства при нем процветала, и выпускниками ее в те годы были такие столпы магии, как граф Кайсаров, или Вениамин Агарков, или даже сиятельный князь Ростовский. Но государь-император Алексей Петрович скончался от странной болезни, поразившей все его члены одновременно. Она обездвижила его и приковала к постели, не способного не то что слова произнести, и вдохнуть-то полной грудью ему было тяжко. Так и отдал Богу душу, дыша часто-часто и непрерывно обливаясь липким потом. Так при дворе поговаривали, во всяком случае. А потом на престол взошел нынешний император Михаил Алексеевич, человек горячий, вспыльчивый и склонный к весьма скоропалительным решениям. В общем, молодой очень, ведь было ему тогда всего 19 годков от роду, и притихла земля российская в ожидании грядущих перемен. Отгремели пушки на Петропавловской крепости. Вот тут-то и начались для чародеев тяжелые времена. Не прошло и месяца, как Академию прикрыли. Сначала просто было объявлено, что империя больше не может позволить себе столь бессмысленные траты. Здание опечатали до дальнейших распоряжений, преподавательский состав сняли с довольствия, а слушателям объявили, что они могут отправляться по домам. Первое время еще никто не разъезжался. Изо дня в день юные маги являлись на площадь перед Академией, в надежде, что сюда вот-вот явится вестовой от императора и объявит о произошедшей ошибке и возобновлении работы Академии. А нет, случилось все в точности да наоборот. Сразу же после того, как ведение всех внутригосударственных дел было поручено светлейшему князю Черкасскому, сюда нагрянула рота солдат и в мгновение ока очистила площадь. Кто не пожелал уходить по-хорошему, были арестованы, и дальнейшая судьба их была туманна. А потом магия и вовсе была объявлена вне закона. По всей империи были сформированы отряды так называемых охотников на ведьм, в основном из простонародья, но возглавляли их, как правило, люди из всякого рода мелких чинов и разорившихся дворян. За каждого пойманного чародея светлейший недурно платил, так что за несколько лет такого рода охота успела превратиться в весьма доходное ремесло. Много чародеев было истреблено в те годы. В распоряжении светлейшего имелись списки слушателей Академии, что сильно облегчало ему задачу. Прокатились по всей России повальные аресты. Некоторым магам удалось сбежать за границу, но основная же их масса попросту распылилась по бескрайним просторам империи. Но были и те, кто не собирался отрекаться от магии. Ректор Академии князь Обрисков таинственным образом исчез сразу же после снятия его с должности, но советник академической канцелярии граф фон Роттель, Иван Фридрихович, оказался не столь расторопным. Охотники арестовали его прямо в собственном имении под Петербургом. Ночью спящего вытащили из постели, и как был, в ночной рубашке и ночном же колпаке, доставили в подвалы тайной канцелярии, где к тому моменту уже было учреждено специальное ведомство по делам магов. Суд над ним был скорым. Он не отрицал ни одного пункта обвинения, поскольку действительно занимался чародейством, владел магией высшего порядка и обучал ее премудростям молодых слушателей. Единственное, с чем советник фон Роттель не был согласен, так это с тем, что деятельность его была направлена во вред государству и лично государю Михаилу Алексеевичу. «Это какая-то жутчайшая ошибка, господа», — заявил он на финальном заседании. «Весь учебный процесс в нашей академии был направлен исключительно на пользу государству и императору, без всяких сомнений. Это я вам заявляю со всей ответственностью. Однако этой ответственности не хватило, чтобы склонить судей на свою сторону, и приговорен был советник к публичному сожжению на костре. Подобных казней не случалось на Руси уже много-много лет, никто и не помнил даже, когда подобное происходило, и многие даже ужаснулись, но объяснение такой жестокости было дано следующее. Любая другая казнь, кроме как сожжение на костре, не может лишить чародея возможности воспрепятствовать ее полному и всеобъемлющему претворению. Многие попросту ничего не поняли из такой формулировки, и потому в скорости поступило и разъяснение. Из него следовало, что высокий суд опасается неких возможных действий магического толка во время казни, в результате которых чародей такого ранга, какой имел советник Иван Фридрихович фон Роттель, мог бы воспрепятствовать проведению казни вплоть до летального исхода. Якобы, тело чародея, даже будучи подвешенным в петлю за шею или обезглавленным, способно само себя исцелить, а будучи захороненным, может попросту покинуть могилу в любой удобный момент. Сожжение же до состояния головешки лишает чародея подобной возможности. Звучало это как-то сомнительно, но многих такое объяснение удовлетворило. А что, кто их этих чародеев знает? Наложит он заранее на себя всяких исцеляющих и оживляющих заклинаний и с издевательской улыбкой положит голову на плаху, а потом, раз, и отрастит себе новую, лучше прежней. На то она и магия, чтобы творить то, чего обычным людям недоступно. В общем, сожгли господина советника на огромном костре прямо посреди сенной площади. Полыхало так, как полыхает во время доброго пожара. Говорят, советник все это время кричал жутким голосом. И не просто кричал, а сыпал проклятиями, пока еще был в состоянии это делать. Он проклял государя-императора Михаила Алексеевича и весь его род, проклял светлейшего князя Черкасского и весь его род, проклял всех судей, уготовивших ему такую незавидную участь. Возможно, он проклял бы и еще кого-нибудь вместе со всем его родом вплоть до седьмого колена, но из-за жутких страданий сознание оставило его, а потом тело скрючилось и обвисло на веревках. Сжечь до состояния пепла господина советника не смогли, не хватило жара в костре, хотя и добавляли в него всяких масел специальных, чтобы пожарче горело. Когда перегорели веревки, скрюченное обугленное тело рухнуло в угли, подняв тучу сверкающих искр. Из-за них, говорят, загорелись деревянные трибуны, которые были наспех сколочены специально для желающих лицезреть аутодафе в относительном комфорте. Сначала вспыхнуло платье на какой-то дамочке. Она принялась голосить и носиться вдоль трибун, поджигая остальных, а уж затем занялись и доски. Началась паника, давка. В общем, человек 20 прихватил с собой советник фон Роттель на тот свет. И сам-то наверняка в рай угодил, поскольку жизнь всегда вел праведную, церковь посещала исправно, подаяние нищим не жалело и в посещении девок срамных замечен не был. А вот куда отправились после смерти те, кто на трибунах был, это еще неизвестно. Всякие людишки там присутствовали. После этой жуткой казни и само слово «магия» вслух произносить боялись. Даже к обычным гадалкам на какое-то время перестали ходить, поскольку никто точно не знал, следует ли их причислять к магам или же нет. А то как ошибешься, неправильно истолкуешь императорский указ, и все сцапают тебя охотники на ведьмы и закинут в какой-нибудь сырой подвал, где сидят люди светлейшего князя, специально обученные языки развязывать тем, кто не хочет говорить, и начнут они вытягивать из тебя раскаленными клещами признание в том, что ты маг и чародей, вор и душегуб, и еще, не дай господи, английский шпион. Им-то что, лишь бы отчитаться и галочку поставить, мол, еще одного отловили, извольте заплатить пару монет. Первое время в умах царило полное непонимание происходящего. Никто толком не знал, для чего все это затеяно и почему теперь следует уничтожать тех, кто еще совсем недавно купался в лучах почета и уважения. Собственно, по прошествии времени ситуация ничуть не прояснилась, к ней просто привыкли, как привыкаешь ко всему, что растянуто на какой-то длительный срок. Запрет чародейства стал просто данностью, которая имела место в жизни и с которой следовало считаться. По прошествии нескольких лет страсти слегка приутихли. Нет, отношение государя к магии не изменилось, и она по-прежнему находилась под запретом. Светлейшим князем был создан даже особый гвардейский отряд для борьбы с магами. Набор туда проводился из самых знатных родов, сплошь кавалергарды. Поговаривали даже, что некоторые из них и сами были из магов, но это было лишь на уровне слухов. А потом в Санкт-Петербурге объявился некий господин. Прибыл он откуда-то с востока, привез с собой несколько фургонов весьма ценных вещей, а говорил с сильным акцентом. Еще у него было несколько наложниц, чьих лиц не видел никто. Поговаривали, что даже стражи на границе господин сей заплатил очень круглую сумму, чтобы они не настаивали на том, чтобы девушки показали им своих лиц. На Востоке это де считается страшным позором, и если посторонний мужчина заглянет такой наложнице под накидку, скрывающую ее лицо, то такая девушка должна будет немедленно покончить с собой. Ну не знаю, не знаю, так никаких наложниц не напасешься. После каждой границы новых заводить придется. Впрочем, сейчас не об этом. По прибытии в Петербург этот господин поселился в большом доме на Васильевском острове, где некогда проживал один из высокопоставленных магов Академии чародейства, который позже был арестован и выслан в Тобольск, а все имущество его было пущено с молотка. Первое время вокруг этого загадочного восточного господина ходили всякие невероятные, а порой и очень противоречивые слухи. Одни утверждали, что прибыл он в российскую столицу из самой Индии, в совершенстве умеет глотать огонь, шпаги, а также прочие предметы, которые обычно глотать не принято, не на Руси, во всяком случае. Другие уверяли, что пожаловал он откуда-то из восточной Тартарии, где пока еще не ступала нога русского человека, и водятся всякие твари неведомые, мохнатые слоны, тигры с клыками как сабли, и даже огнедышащие драконы. Третьи же, будучи прирожденными скептиками, морщились, махали рукой и говорили: «Какая Индия, мил человек, какая Тартария, немец он, посмотри на его рожу, чистый немец, а шпагу глотать любого научить можно. Эй, Прохор, хоть сюды, шпагу глотать будешь». А в саду у этого господина по вечерам запускали фейерверки, а кобры с раздутыми капюшонами плавно танцевали под тоскливые мелодии, извлекаемые из длинных дудок грудастыми евнухами. Звали этого человека Мадхой Мукерджи, слуги называли его Раджей. Однажды в дом к нему пожаловал сам светлейший князь Черкасский. Не из любопытства мещанского пожаловал, а по долгу службы, разумеется, хотя и утверждал обратное. Имелось у его светлости подозрение, что под личиной индийского раджи скрывается сам князь Обрисков, бывший ректор академии, успевший покинуть Петербург еще до начала расправы над магами. Вот и пришел светлейший с визитом, чтобы воочию убедиться в своей догадке. Впрочем, к его разочарованию, раджа Мукерджи оказался совсем не похож на ректора Обрискова. И если бронзовый загар можно было получить под жарким восточным солнцем, светлые волосы можно было перекрасить в угольно-черный, а голубые глаза превратить в карие, вставив в них тонкие цветные стекляшки, то с громадным ростом раджи поделать ничего было нельзя. Он оказался на целую голову выше самого светлейшего, который и сам не мог пожаловаться на недостаток роста. А что уж тут говорить про Обрискова, невысокого пухлого господина, страдающего одышкой и прихрамывающего на одну ногу. Воочию убедившись, что раджа Мадхай Мукерджи не имеет ничего общего с бывшим ректором Академии чародейства, светлейший князь из вежливости испил великолепного чая с хозяином, перекинулся с ним парой ничего не значащих фраз, а затем откланялся, сославшись на то, что дела государственные не терпят отлагательств. Но как только карета его светлости выехала за кованые ворота усадьбы, раджа Мукерджи лег на расстеленный прямо на мраморном полу восточный ковер, закусил в зубах деревянную палочку и закрыл глаза. Четверо слуг в алых челмах крепко-накрепко прижали его руки и ноги к полу, и тогда раджа начал биться в конвульсиях. Глазные яблоки выпучились, так и лезли из орбит, из-под зажатой в зубах деревянной палочки стекала слюна, смешанная с кровью. Раджа хрипел и рвался, но слуги прижимали его к полу, не давая подняться. А когда он задрал голову, до хруста в шее, одна из служанок поставила ему босую ножку на лоб и с силой придавила к ковру. Все это длилось несколько минут. Потом напор раджи спал, он перестал вырываться из сдерживающих его рук и ног. Искусанная окровавленная палочка выпала из его рта, и в то же мгновение раджа преобразился. Теперь на ковре лежал не огромный красавец Мадхай Мукерджи, темнокожий, темноволосый и кореглазый, а невысокий толстячок лет 50, со светлыми волосами и голубыми глазами, страшно вытаращенными в высокий потолок. Это был князь Обрисков Илья Сергеевич, собственной персоной. Еще несколько минут он бессильно лежал на полу, пуская слюни, словно младенец во сне, но потом понемногу пришел в себя, взгляд его прояснился, бледные щеки порозовели, и он сел на ковре, утирая с подбородка слюни и брезгливо глядя на свои обмоченные штаны. Слуги помогли ему подняться на ноги и поднесли чарку вина. Осушив ее до дна, князь широко ухмыльнулся. «Ну вот я и вернулся, ваша светлость», — сказал он. «Академия продолжит обучение, хотите вы того или нет, но теперь это будет не в ваших интересах, дорогой князь». Глава 4. Тайная тропа и как ею пользоваться. Обо всем этом я вспоминал, пока мы с Фальцем спускались с холма к маленькой речушке, тихо журчащей под высоким берегом. Это была та сама речка, через которую я перебирался, когда бежал в деревню к Фальцу, только в этом месте она была еще уже, и не речка даже, а так, ручей. Фальц задерживаться на берегу не стал, так прямо и прыгнул прямо в воду, подняв тучу брызг. Глубина здесь была небольшой, едва ли до колена. Нисколько не задумываясь, я поступил точно так же, как и старый чародей. Вода оказалась очень холодной, почти ледяной, так и обожгла мгновенно онемевшие ноги. Но пару мгновений спустя я уже был на противоположном берегу и побежал следом за Фальцем, который оказался весьма резвым для полуторавекового старика. Впереди, на расстоянии в треть версты, темнела изубренная лесная полоса. Звезды над ней редкими искорками просвечивали сквозь прорехи в пелене облаков. Несколько минут спустя мы выбежали на укатанную дорогу, кривой серой полоской, идущую вдоль опушки. Здесь Фальц на некоторое время остановился и принялся озираться, близоруко щурясь. «Ничего не вижу», — сообщил он сквозь зубы. «Темнота, хоть глаз выколи». Вдруг он замер, вытянулся и неподвижно уставился в сторону леса. В глазах его я заметил желтые всполохи, которые полностью закрывали собой все их содержимое. Не было видно в них ни светлого ободка белков, ни кляксы радужки, ни черного пятнышка зрачков, ничего, кроме колыхающихся языков желтого пламени. Я знал, что это означает, но вживую видел подобное впервые. Ночное зрение, оно же глаз Грай. Говорят, те, кто им владеет, одинаково хорошо видят что ясным днем, что в кромешной тьме ночи, и к тому же способны приближать удаленные предметы, как это делает зрительная труба у моряков. И еще говорят, что его тяжело удерживать слишком долго, к тому же после этого у некоторых страшно болит голова, поэтому использовать его рекомендуют лишь кратковременно, не то есть риск и вовсе остаться без зрения. Фальц пялился в сторону леса не больше минуты. Потом пламя в его глазах потухло, и он сразу расслабился, плечи его облегченно опустились. «Терпеть не могу делать это», — сообщил он, до скрипа растирая глазные яблоки. «Уже лет 10 не использовал глаз Грай, и еще бы столько же обошелся, если бы не возникла такая необходимость. Тропа нынче откроется вон там», — он указал рукой во тьму куда-то вправо. «Поле там истончилось до нити, заклинание способно его легко разорвать, но следует поторопиться, оно почему-то слишком быстро мигрирует. Должно быть, в запределье происходят какие-то процессы, способные влиять на поле нашего пространства. Я еще не полноценный маг, всего лишь аспирант магистра Амосова, углубленно изучающий магию синей линии. И пусть звучит это на первый взгляд достаточно нежно, и даже как-то женственно, но на самом деле чародей, целиком познавший силу синей линии, получает статус магистра и способен на многое. Он может даже противостоять тьме, что наползает порой из самых мрачных закоулков запределья. Мировая магия не ограничивается одной лишь синей линией. Она особо развита в пределах Российской империи и ряда других государств. Но есть еще магия желтой линии, красной линии, фиолетовой. Это зависит от того, в какую сторону отклоняется линия спектра объектов магического поля. При этом магия синей линии будет неустойчиво работать на территориях, где преобладает желтый спектр, или красный, или какой-то иной, отличный от синего. Например, в Сагаре, где имеется явное преобладание красного спектра, магия синей линии будет бессильна. Этот закон справедлив и в обратном действии. Ни одна магия, отличная от синей, не сможет быть предсказуемой и стабильной на территории синей линии спектра, а потому и сагарские маги не смогут разгуляться на просторах России-матушки. Порой это весьма полезно для государственной безопасности, да и в районах приграничья, где соседствуют маги разных цветов спектра, они обе ведут себя крайне неустойчиво. Даже магистры не могут уверенно использовать свои способности вне территории родного спектра. Это чревато большими проблемами, а при неудачном стечении обстоятельств даже может стоить жизни. И это я говорю о магистрах. Мне же, начинающему магу синей линии, чтобы подняться до подобного уровня, придется пройти весь цикл обучения и сдать несколько весьма непростых экзаменов. Впрочем, пока что я не сдал и первого. Пару минут мы шли по дороге быстрым шагом. Сначала пробовали бежать, но Фальц быстро выдохся. Все-таки стоит делать скидку на возраст, не мальчик чай уже. А потом он вдруг и подавно остановился, схватив меня за рукав. «Вы устали, Фальц, может обопретесь на мою руку?» «Ты-ша-ша-ша!» — зашипел на меня старый чародей, прижав к губам палец. Прислушался. Потом неожиданно рухнул на колени и прижался ухом к земле. «Что случилось?» Спросил я громким шепотом. «Вы что-то услышали? Ты-ша-ша-ша!» Снова зашипел Фальц с раздражением. Я поторопился поднять руки и отступить. «Лошади!» – прошептал Фальц. «Пока еще далеко, но они приближаются. Гвардейцы?» – резко спросил я. «С большой вероятностью. Они возвращаются. Подозреваю, что ваш молчаливый кустодий перед тем, как замолчать навеки, послал сигнал о своем уничтожении. Некоторые заклинания способны это делать. Это плохо», — заметил я. «Это хуже, чем вам кажется, аспирант. Впрочем, печать была совсем небольшой, такие не способны точно указывать свое расположение, лишь направление. Я открою для вас тропу и сразу вернусь». Мне стало как-то тревожно. Если гвардейцам вдруг станет известно, что все это время Фальц просто водил их за нос, они могут в запале изрубить его в капусту. Ну или во что там еще можно изрубить старого чародея. «Послушайте, Фальц, может будет разумнее, если вы отправитесь вместе со мной в Петербург. Я уверен, что магистры смогут вам найти подходящее место для дальнейшей службы». Фальц поднялся с земли, сначала отряхнул колени, затем принялся отряхивать ладони. Подумав немного, помотал головой. «Мое внезапное исчезновение может вызвать ненужные подозрения, а так вряд ли кто-то заподозрит старика в том, что он напал на гонца и забрал у него письмо. Это звучало логично. Возможно, вы правы, Фальц». «Нет, аспирант, я прав абсолютно точно. Идемте дальше, у нас нет времени на досужие разговоры». Мы двинулись дальше. Сначала прошли по дороге еще сотню саженей, потом Фальц снова прислушался, покачал головой и знаком дал команду идти к опушке.